Глава 7. Дзета. Казалось, здесь все было из стекла. Колледж, где учился Алишер, в хорошую погоду был пронизан лучами солнца и словно бы светился изнутри. Алишер давно уже этого не замечал. Со временем перестаешь обращать внимание и на красоту, и на уродство. Но для Вероники все было ново. И она замерла перед стеклянным козырьком над входом, разглядывая эмблему колледжа. Алишер потянул ее за рукав. «Не зависай и не высовывайся», — строго сказал он. Они прошли в библиотеку, просторный двухэтажный зал с круговой галереей. И хотя Вероника никогда в жизни не видела столько книг одновременно и ахнула, Алишер, конечно, знал, что это обычная учебная библиотека с парой десятков стеллажей, и не питал особенных надежд. Подойдя к стойке регистрации, он достал из рюкзака учебники и библиотечную карточку. «Уже сдаешь?» — спросил худощавый парень за стойкой. «Да экзамены еще месяц». «Да, все равно открыл пару раз за год. Ты же понимаешь». Алишер закатил глаза. «Как жизнь, Тобиас?» Тобиас пожал плечами, сканируя штрих-код на книгах и откладывая их в сторону. «Как обычно. Отец в командировке, помогаю матери за городом. А у вас чего?» «Да вот, троюродная сестра в гостях». Алишер указал на Веронику. Она неуверенно улыбнулась и даже протянула руку для рукопожатия. «Я в... Вика». Тобиас завороженно смотрел на нее, забыв про книги. Он словно не мог решить, что должен сделать с ее рукой. И вконец, смутившись, Вероника руку опустила. «Приятно познакомиться», — наконец выдавил Тобиас. На щеках проступили красные пятна. Алишер едва удержался от смеха. «Красивые девушки. Что они делают с парнями? Возможно, Джоан не стоило так изощряться с ее внешностью». Вероника явно не была готова к вниманию, которое ей оказывали. Тобиас, нам нужна твоя помощь в поиске кое-какой литературы, если у тебя есть время», — произнес Алишер, надеясь, что сумеет отвлечь несчастного парня от Вероники. «Да-да, конечно». Засуетившись, Тобиас сложил сданные Алишером книги в тележку, задвинул ее под стол и поправил очки на носу. «Что вас интересует?» «Она должна для школы сделать доклад о пространственных переходах. На физику или на историю?» — деловито осведомился Тобиас. «Потому что по физике вы вряд ли много найдете. «Очевидно», — покорно кивнул Алишер. «Ты покажи нам, что есть. И если мы сумеем добавить немного физики, ну, какие-нибудь общие сведения, это хорошо. А если нет, то нет». Вероника молчала и лишь очаровательно улыбалась и кивала в подтверждение. «Как ты думаешь, кто это?» Девочка нетерпеливо теребила свои длинные темные косы, то завязывая их в узел, то развязывая. «Перестань!» — наконец не выдержал ее приятель. «Ты меня ужасно отвлекаешь». «Ну посмотри, Джим!» — настаивала девочка. «Я ее никогда раньше не видела, она с Алишером». Парень оторвал глаза от тетради и проследил ее взгляд. «Рыженькая!» — пробормотал он. «Да кто ж знает! Марго, оставь в покое свои волосы. Лучше бы ты отстригла их, честное слово». «О, смотри, смотри, он нам кивнул!» Маргарета выпустила волосы и зарделась. Алишер, скорее всего, даже не знал, как их зовут, но никогда не забывал поздороваться. Настоящий джентльмен. Однажды он выручил Маргарету на лекции. У нее тогда был сломан палец, и Алишер вызвался записать конспект в ее тетрадь. Маргарета с трудом разбирала его почерк, но не стала ему об этом говорить. С тех пор это была ее любимая тетрадь. «Давай я подойду и спрошу у него, кто она?» — не унималась девочка. Джим даже закашлялся от неожиданности. «А ты чего сегодня такая храбрая? Да нужны мы ему. Ты же не можешь просто так взять и спросить». «Сегодня просто такой день?» Маргарета помолчала и возбужденно продолжила. «Я слышала, как родители разговаривали. Принцесса пропала из Алилутской тюрьмы. Источник надежный, с рынка. Там никто не знает, где она». Девочка смотрела на Джима сияющими глазами. Он захлопнул тетрадку и внимательно посмотрел на Маргарету. «И это у тебя вызывает такое оживление? Боюсь спросить, почему?» «Потому что она сбежала!» — воскликнула она, наверное, громче, чем следовало. Даже Алишер с таинственной незнакомкой обернулись в их сторону. Это не ускользнуло от Маргареты. Джим понизил голос до шепота. «Во-первых, пожалуйста, не надо вопить на весь зал. — обеспокоенно сказал он. — А во-вторых, с чего ты взяла, что она сбежала-то? Может, они решили избавиться от нее? Если так, то почему королева все еще там? Я не знаю. Джим пожал плечами. Это не наше с тобой дело. Какие-то обрывки подслушанной информации. Смешно. Ты не могла у них прямо спросить? Нет, конечно, — возмутилась Маргарета. Ага. То есть с Алишером заигрывать ты теперь не боишься? На этой новой волне адреналина. А с родителями честно поговорить не решаешься? Тихо рассмеялся Джим. Ты же не ребенок уже. Понятно, что тебе тоже хочется знать. Они бы... В этот момент к ним подошел Тобиас и водрузил на стол несколько книг и журналов. «Ребята, вы не против, если Алишер и Вика вам компанию составят? Все другие столы заняты, а им нужно довольно много места». «Охотно». Джим тут же засуетился, сдвигая свои вещи на край. «Безусловно. Секундочку». «Да ладно, ладно», — замахал руками Алишер. «Мы и так поместимся. Все в порядке. Спасибо». Маргарета сделала большие глаза и выразительно посмотрела на Джима, тут же снова схватившись за косы. «Какой же он вежливый и внимательный и умный, этот Алишер. Она ему, конечно, не пара. Он никогда даже не посмотрит на нее. Вон у него какая красивая спутница». Маргарета украдкой глянула на рыжеволосую девушку и вздохнула.